фазе монополистического капитализма. Другой пример – его тезисы для коммунистического интернационала о роли колониальных и полуколониальных стран в мировом революционном движении. Ленин также пополнил марксистскую мысль работами по национальной проблематике. Не менее существенные изменения внес он в вопросы политической тактики. Так, идея о необходимости союза пролетариата с крестьянством была развита и отточена Лениным в приложении к России и колониальным странам. С другой стороны, идея создания централизованной тайной партии, руководящей революционным движением, не была заимствована Лениным у Маркса. Можно предположить, что его предшественником в этом вопросе был русский революционер 1870-х годов Ткачев. Многие тактические советы Ткачева Ленин взял на вооружение. Все это вместе взятое составило ленинизм, особую политическую систему, представляющую собой развитие марксизма. Тем не менее, марксизм, конечно, формирует сердцевину ленинизма и дает ленинизму содержание и четкость. Со вступлением в новую экономическую политику Ленин изменил политическую тактику, но он не отошел от основной идеи, и марксистская догма, как мертвый груз, продолжала даже после начала новой экономической политики тянуть назад, в пропасть, все творческие предприятия российских политических лидеров. Этот груз мешал дальнейшему развитию самой политики. Современники Ленина не смогли сразу правильно понять и оценить его значение как политического лидера. В пылу фракционной борьбы и в жаркий период второго съезда РСДРП большинство русских социалистов считали Ленина задиристым членом центральных партийных учреждений. После поражения московского восстания 1905 года на него стали смотреть как на безумного фанатика, способного подвести партию и революцию. Но беспартийное большинство русского народа или не знало Ленина, или не думало о нем. Новая тактика, примененная Лениным после 1907 года, использование им легальных политических учреждений, принесли ему тесные связи с верхушкой российского рабочего класса. Этот факт, однако, не был по достоинству оценен ни его сторонниками, ни его противниками. Если бы Ленин умер во время мировой войны, или даже в начале революции, весной 1917 года, это известие не произвело бы особого впечатления ни на кого, за исключением членов его собственной партии и верхнего эшелона представителей рабочих организаций. Фигура Ленина стала более определенно вырисовываться в общественном сознании только во время революции 1917 года. Однако даже в ноябре этого года Дыбенко, один из вожаков-матросов, может быть, и в шутку, но счел возможным предложить казакам Краснова сменить Керенского на Ленина. Политические способности Ленина еще не были по достоинству оценены ни его врагами, ни единомышленниками. Многие свидетели формирования правительства, возглавляемого Лениным, смотрели на это как на эпизод, очередной акт в политической оперетке, полагая, что новое правительство будет свергнуто через 2 недели. Умри Ленин в ноябре 1917 года, все бы сказали, что смерть спасла его от политического краха. В годы гражданской войны Ленин имел популярность только среди рабочих, если не брать в расчет партийные круги. Крестьяне, кроме бедноты, были настроены к нему враждебно. А летом 1918 года, в период деятельности комитетов бедноты, они по-настоящему ненавидели его. Если бы Ленин умер зимой 1920-1921 годов, многие могли бы сказать, что, несмотря на всю его энергичную деятельность, результатом его руководства страной была экономическая катастрофа. Лишь новая экономическая политика принесла ему популярность, и не только среди рабочих, но и среди крестьян. Отношение крестьян к нему оказалось даже более благожелательным, чем отношение рабочих. Вскоре после введения новой экономической политики Ленин умер. В 1924 году широкие массы народа за исключением, конечно, антибольшевистских групп,